Глава 8. У решетки. Весь день доктор волновался и с нетерпением ждал ответа от Констансии. Он видел кузину на прогулке и на званом вечере у дяди. Доктор даже говорил с ней в присутствии друзей и приятельниц, окружавших ее, но не заметил никаких признаков того, что Констансия благосклонно приняла его послание. Скорее наоборот, ему показалось, что она держалась с ним более сдержанно, чем обычно. Он подумал даже, что впал в немилость, и меланхолия еще сильнее овладела им. Респетилья за целый день не смог повидаться с любимой служанкой барышни. Напрасно Дон Фаустино пытался выяснить судьбу своего письма. Доктор вернулся к себе в 12 часов, проведя вечер в доме Дона Алонсо. Он не стал раздеваться, а приказал слуге немедленно связаться с Монолильей, прибавив, что будет ждать ее возвращения, чтобы узнать, как обстоят дела. Отдав это распоряжение, он сел за стол и попробовал читать, но никак не мог уловить смысла. На страницах философской книги мелькало изображение Констансии. Ему казалось, что девушка улыбается ему, завлекает его, нарочно мешает читать. Прошли 2 томительных часа. Уже далеко за полночь он услышал, как кто-то осторожно пробирается по коридору. Тут же скрипнула дверь, и в комнату вошел Респетилья. «Что так поздно?» «Принес ответ?» — спросил доктор. «Вы думаете, что сюда так легко добраться? Мальчишка, который должен был отворить мне дверь с черного хода, спал без задних ног. Едва его добудился, а то пришлось бы ночевать на улице». «Я спрашиваю, ты принес ответ?» «Не расстраивайтесь, ваша милость». «Ну вот еще! С чего ты взял, что я расстраиваюсь?» — говорил доктор, и по голосу, жалобному и молящему, было ясно, что он совершенно подавлен. «Я и не думаю расстраиваться, но скажи, ради бога, в чем дело?» «Говорю вам, что нету письма. Дона Констансия бронила Монолилью за то, что она принесла ей ваше». «Я так и думал. Сердце мне подсказывало. Какой я несчастный. Я не хочу, чтобы меня здесь дурачили. Завтра же едем домой». «Синьорито, я считаю, дела не так плохи, как вам кажется». «Почему ты так думаешь?» «Я думаю так потому, что у Доньи Констансии, которая не желает отвечать, появилась ни с того ни с сего блажь». «Что за блажь?» «Она сказала Монолилье, что теперь стоит прекрасная погода, в саду теперь что надо, а ночью, когда звезды и пахнет апельсинами, и того лучше». Монолилье сказала, что и правда, в саду, как в сказке, особенно от часа до двух. Тогда барышня сказала, что у нее такое желание — погулять завтра в это время в саду. «Ах, Респетилья, я едва верю своему счастью. Она согласна на свидание, согласна видеть меня и говорить со мною у решетки сада? Синьорито, я ничего подобного не говорил. Вы не так меня поняли. Констансия ничего не говорила Монолилье о свидании, и я тоже ничего такого от Монолильи не слышал. А от вас вообще не говорилось ни слова. Известно только, что у Констансии есть такая блажь погулять завтра в час ночи в саду, понюхать апельсины и поглядеть на звезды. 2 калитки с решетками выходят на улицу, и ваша милость может туда подойти. Кто запретит вам гулять по улице? Улица общая, и вы можете нюхать апельсины, когда вам захочется». «Пойду, Респетилья, непременно пойду». «Монолилья считает, что вам нужно получше завернуться в плащ, чтобы никто не узнал. Здесь народ зловредный, любит поболтать. Мы с вами выйдем в переулок, вы подойдете к решетке, чтобы сад посмотреть и цветы понюхать, и тут как бы ненароком встретите свою двоюродную сестру и поговорите с нею». «Дай бог, чтобы представилась такая возможность», — вздыхая, сказал доктор. «Не вздыхайте так тяжело, синьорито, дышите веселее. Бог даст, все устроится в наилучшем виде». Доктор был вне себя от радости. Он хотел быть щедрым и дал слуге за добрые вести монетку в 4 дуро, что равнялось 8 оробам вина высшего сорта и немногим более 12-й части его металлического запаса. На следующий день была и прогулка, и званый вечер у дядюшки, все как обычно. Констанция держалась любезно, но холодно. Может быть, менее любезно, чем всегда. Дон Фаустино видел ее в окружении поклонников, даже говорил с нею, но она была непроницаема. Доктор сгорал от нетерпения. Время тянулось бесконечно, вечеринка казалась нескончаемой, но всему приходит конец. Наступил час полуночи. К тому времени доктор успел проводить донью Арасели домой и поужинать с нею. Он был готов к свиданию. Как только все в доме улеглись и затихли, доктор нахлобучил шляпу, плотно завернулся в плащ, захватил пистолет и кинжал и вместе с Респетилией вышел через черный ход на улицу. Сад был обнесен высокой стеной с 2 решетчатыми калитками. Деревянных дверей не было, и весь сад хорошо просматривался, насколько это позволяла густая зелень апельсиновых и лимонных деревьев, кустов жасмина, роз и других растений. В переулке царила глубокая тишина, а в саду, казалось, было еще тише. Слышалось только журчание фонтана, расположенного где-то в глубине сада. Луны не было, но звезды светили так ярко, что видны были дорожка сада и канавка, выводившая воду из чаши фонтана, чтобы она не переливалась. По обеим сторонам канавки, судя по запаху, росли фиалки. Их аромат был так силен, что забивал все остальные — запахи роз, апельсинов и лимонов. «Они еще не пришли», — начал было Респетилия. «Молчи. Будем ждать», — перебил его доктор. Прошло несколько минут в полной тишине. «Идут. Вот они идут. Но нельзя же, ваша милость, стоять прямо против калитки, словно пугало. Вспугнете, голубок, и поминай, как звали. Встаньте к стене. Мы увидим, когда они будут подходить». Доктор покорно исполнил совет. Отошел от решетки и прижался к стене. Послышались легкие шаги, приятный и соблазнительный шорох шелка и крахмальных юбок. Донья Констанция и Монолилья скоро оказались близ решетки, где прятался Фаустино. «Чудесная погода, не правда ли, Мануэла?» — сказала Констанция. «Я рада, что мне пришла в голову мысль пройтись по саду. Что-то мне не спалось, но все-таки я боюсь. Боюсь, не слышал ли отец, когда мы выходили. Боже, только бы он не узнал, он страшно рассердится». Доктор не знал, как ему выйти из засады и начать разговор. Наконец он решился. Откинул плащ и подошел к решетке, где стояли обе девушки. «Ах!» — воскликнула в испуге Констанция. «Не пугайся, Констансита, это я, твой кузен Фаустино». «Ах, это ты!» — сказала донья Констанция и рассмеялась. «Как ты меня напугал! А вот так совпадение! Обоим вздумалось погулять». «Именно так, кузина. Я тоже не мог заснуть и вышел подышать чудодейственным воздухом. Какое счастье, что я встретил тебя!» «Да-да, но какое совпадение! Что, если папа узнает, что я в такой поздний час встретилась с тобой у решетки? Я не знаю, что он сделает». Когда Констанция произносила эти слова, доктор заметил, что Респетилия и Мануэла скромно отошли в сторону, даже не сказав «оставайтесь с Богом», и уже разговаривали, стоя у другой решетки. Они стояли близко друг к другу, словно призывая господ сделать то же самое. Доктор последовал примеру своего слуги и встал вплотную к кузине. Та, конечно, не заметив и не почувствовав этого, не только не отошла от решетки, но как-то естественно придвинулась поближе к собеседнику. Временами они стояли так близко, что доктор ощущал аромат ее дыхания и чувствовал, как огонь ее глаз опаляет его. «Я люблю тебя, обожаю», — говорил Фаустино тихим, страстным голосом. «Я хотел сказать тебе это наедине, Именно это. Полюби и ты меня, и любей. Твоя любовь сделает меня сильным. Зная, что ты меня любишь, я смогу все. От тебя зависит моя судьба и моя жизнь. В твоей власти спасти меня или погубить. Ты прекраснее всех цветов, свежее утренней зари и грациознее всех нимф, созданных воображением великих поэтов древности. Ты значишь для меня больше, чем все мои грезы, даже если бы они сбылись. Замолчи, кузен, замолчи, не будь так безрассуден. Твои страстные признания пугают меня. Будь благоразумен, а то я в другой раз не приду. Значит, ты придешь и завтра? И в другие ночи? Да, да, приду, но на минутку. Однако ты должен вести себя спокойно и благоразумно. Но ты любишь меня? Если бы не любила, разве я пришла бы? Значит, любишь по-настоящему? Послушай, Фаустинита, я не хочу тебя обманывать. Я люблю тебя, люблю как родственника, как друга, как брата. Это я твердо знаю, чувствую и понимаю. Но о настоящей любви я ничего не могу сказать. Я слишком молода, мне неизвестно это чувство, и я даже мысленно не могу его себе представить. Дай мне время осознать это, изучить и понять себя. Прости мою самонадеянность, но я думаю, что те нежные чувства, которые ты питаешь ко мне как родственница, подруга и сестра, это и есть любовь. Не старайся обмануть меня, Фаустина. Все-таки я достаточно хорошо знаю, что любовь — это нечто большее. Я не знаю, что это такое, в чем ее смысл, но я знаю, что это нечто большее. И в доказательство этого я сделаю тебе одно признание. Какое счастье мое! Если я и не люблю еще настоящей любовью, то хотела бы полюбить тебя по-настоящему, а это уже много. Когда я начинаю думать об этом, знаешь, что мне приходит на ум? Что? Что душа моя становится похожей на мотылька, летящего на огонь под действием какой-то неведомой силы. Меня точно так же влечет к тебе. Но это еще не любовь, а только желание любить. Если душа моя запылает, охваченная огнем, тогда я смогу сказать: пришла настоящая любовь. Скорее бы это случилось. Значит, тебе нисколько не жаль меня. Тебе и дела нет до моей души. Но я уже ранен. Я умираю от любви. Вы, поэты, любите все преувеличивать, приукрашать. Слушая тебя, я не знаю, что и думать. Может быть, все это фразы? Спрашиваю я себя. Что это, риторические фигуры или истинные чувства? Неужели ты сомневаешься в искренности и правдивости моих слов? Пойми меня правильно. Я не сомневаюсь в них. Я не хочу обидеть тебя ни сомнением, ни словом, потому что верю в твою искренность. Но, может быть, ты сам обманываешься. Может быть, твоя пылкость внушена обстановкой. Благоухающий сад, новизна первого свидания, чарующая тишина ночи. Представь себе вместо меня другую женщину. Такую же молодую и тоже красивую. Ты же сам говоришь, что я красивая. И скажи, разве ты не воспылал бы к ней любовью? Разве ты не стал бы с той же искренностью называть ее своим раем и адом, спасением и гибелью и всем прочим, что ты мне тут наговорил? Нет, не стал бы, ибо только ты соединяешь все это в себе одной. Ну хорошо, я готова тебе поверить, но пока еще не верю. Я не хочу оказаться легковерной простушкой, не хочу, чтобы меня поразило тщеславие. Быть любимой так лестно, а твоя любовь, как ты сам говоришь, так сильна, что я боюсь в нее поверить. Надеюсь, ты простишь мою скромность. Прощай. До завтра. Почему так скоро? Едва успела прийти и уже покидаешь меня. Я очень беспокоюсь. Боюсь, что отец схватится меня, и вздрагиваю при каждом шорохе. Боюсь даже шелеста листьев. Ступай ты. Завтра в это же время? Констанция колебалась какое-то мгновение. Потом сказала: «Я приду завтра». Но завтра ты не уйдешь так скоро. Если ты будешь благоразумен, и я буду уверена, что ты по-прежнему меня любишь. А ты будешь меня любить? Я сказала, что хотела бы любить тебя. Ты знаешь, что для женщины любовь — это так страшно. Мне хочется любить, но я в страхе отшатываюсь от любви, как будто вижу перед собой пропасть, черную и таинственную. Хочу любить тебя и боюсь. Прощай, оставь меня одну, пожелай мне спокойной ночи. Если я не засну, то утром буду бледная, с кругами под глазами. Папа начнет расспросы, и Бог знает, что он подумает. Он такой подозрительный. Ступай, Фаустина. Доктору не хотелось уходить. Он устремил на девушку долгий нежный взгляд и сказал: «Дай мне руку». Донье Констансии казалось невежливым отказать в этой просьбе, тем более что на людях она это делала неоднократно. Доктор взял ее руку в свои и покрыл ее поцелуями. Некоторое время спустя он и Респетилья покинули переулок и, радостно возбужденные, направились к дому доньи Арасели, выбирая самые безлюдные улицы, чтобы не привлекать внимания. Гордый своим успехом, влюбленный еще сильнее, чем прежде, в Констансию, строя не то что воздушные замки, а настоящие волшебные крепости, и видя себя уже в раю, на Олимпе, в сказочных садах Армиды, дон Фаустино Лопес де Мендоса заснул под чарующие звуки серенады, исполняемые сонмищем духов любви и надежды. Волшебница Армида. Персонаж из героической поэмы Торквата Тассо «Освобожденный Иерусалим», 1581 год. Сады Армиды – место на далеком острове, где из-за любви и чар можно забыться.